разрабатываем программу исключительно интересную, принципиально новую. Он беспокойно выколотил свою обкуренную трубочку. По сравнению с природой, мы, связисты, не придумали ничего принципиально нового. Но ты ведь и сам знаешь, что без нас, без прямой и обратной связи, невозможен ни один жизненный процесс, невозможно дальнейшее техническое продвижение, наращивание скоростей. Мне думается, мы на грани качественного скачка. Сейчас ни одна область науки не может двигаться дальше без совершенствования коммуникаций информации, а тем более обороны. Да, Олег, на грани скачка. И грандиозного. Кое-кто будет удивлен. Учти, я ничего тебе не сказал, ты ничего не слышал. Ладно уж, конспиратор, вон пепел сыпешь. Сейчас сестрица тебе задаст, — заметил Чубарев, и Лапин, зажимая трубку в кулак, недовольно стряхнул что-то со скатерти. Задумчиво наблюдая за тем, как женщины, уложившие Таню спать, расставляли на столе чайную посуду и оживленно обсуждали между собой новый способ варки варенья из черноплодной рябины с антоновскими яблоками, он кивнул. «Спасибо, Майя!» Лапин принял из рук сестры чашку, налил дымящийся душистый чай в блюдечко, деловито и шумно отхлебнул, и чем-то далеким, теплым и родным пахнуло на Чубарева. Было время, и они, молодые, готовые перевернуть податливо ложившийся им под ноги мир, цедили из жестяного чайника морковный чай. Чубареву вспомнился запах зелени, сильно разогретый солнцем. Он не хотел, чтобы Лапин заметил его волнение, и решительно придвинул к себе рюмки, налил их до краев. «Давай, Лапа, за все хорошее», — предложил он. И Лапин молча взял свою рюмку. «Знаешь, кого нам сейчас не хватает, Лапа?» «Не догадаешься. Нет, куда тебе? Севы Ростовцева нам не хватает. Вот кого». «Точно! Послушай, Олег, давай сейчас к нему махнем. Недалеко ведь, в самом центре, на задворках Елисеевского», — воскликнул он, радуясь недоверчиво и ожидающе загоревшимся глазам Чубарева, и тут же добавил. «Что, не хочешь или боишься?» «Конечно. Куда нам? Слабо. Не поедем, разумеется». «Почему не поедем, Лапа?» — удивился Чубарев, расплескивая коньяк и решительно ставя рюмку на стол. «Стары стали. Женщины нас не пустят. Да и поздно уже». «Договаривай, договаривай. Что ты еще думаешь обо мне?» — рассерженно надвинулся на него Чубарев. «Ничего», — развел Лапин руками, — «больше ничего». «А раз ничего, значит, сейчас и едем», — оборвал его Чубарев, оживленно подхватываясь. «Я своей половине все объясню. Она у меня и не к тому привыкла. А у тебя, женщина, из другого теста, что ли? Дочь еще мала распоряжаться, сестра не теща, так что собирайся и едем. Едем, и никаких гвоздей». «Каким он стал, Севка Ростовцев?» «А этого я тебе не скажу», — заупрямился Лапин, с оживлением собирая со стола коньяк, лимоны, конфеты, кое-что из закуски и пряча всю эту снеть в портфель. «Раз едем, сам увидишь. Не тот эффект будет». Он бегло окинул стол взглядом, отыскивая, чтобы еще прихватить с собой. «Понимаешь, — объяснил он на ходу Чубареву, — у меня ведь паек академический, а ему со снедью туговато приходится». «Ну-ну-ну, давай, давай, — поторапливал Чубарев, загоревшись мыслью увидеть Севку Ростовцева, третьего из их неразлучной троицы, по последним классам гимназии, вечно углубленного в себя, никогда ни с кем не вступавшего в споры и тихо, упорно, благоговейно, как пророка, боготворившего молодого тогда еще Николая Рериха.